Но когда она злобно посмотрела на распростертую Ноэми, та, и сквозь слезы, зорко следившая за соперницей, схватила ее за руку, лежавшую на спинке кресла, прижала эту руку к своей щеке и сказала с мольбой: «Не отнимайте его у меня». Аннетта хотела вырвать руку, но Ноэми держала крепко. Приподнявшись с кресла, она уже обеими руками ухватилась за Аннетту и заставила ее наклониться и взглянуть на нее. «Не отнимайте его у меня». Аннетта оторвала вцепившиеся в нее пальцы и крикнула с возмущением: «Нет, нет, не хочу, я ему нужна». Но Эми сказала с горечью: «Ему никто не нужен, он любит одного себя. Раньше он тешился мной, теперь и вами, он и вас бросит, как меня, он ни к кому не способен привязаться». Она заговорила о Филиппе. Суждения были резкие, но очень глубокие и меткие. Аннетта была поражена остротой ее ума. Эта маленькая женщина казалась такая легкомысленной и пустая, читала в душе мужа с тонкой проницательностью, рожденной злобой и страданием. И некоторые ее жестокие замечания о Филиппе очень уж совпадали с теми опасениями, которые она еще раньше понимала в нем. И Аннетта сказала Ноэми: «И вы все-таки его любите?» «Люблю. Я ему не нужна, но он мне нужен. Думаете, это легко? Так нуждаться в человеке, и при этом знать, что ты для него ничто, знать, что он презирает тебя. Да, и я его презираю, презираю, но я не могу без него жить. И зачем я его встретила? Это я сама захотела его, захотела и взяла, а теперь не он у меня, я у него в руках. Ах, если бы могла забыть его, как будто никогда и не знала. Нет, не хочу, у меня не хватит сил. Я слишком вросла в него всем нутром, ненавижу его, ненавижу любовь. И зачем? Зачем только люди влюбляются?» Ноэми в изнеможении умолкла, бегая глазами по сторонам, как загнанный зверь, ищущий спасенье. Обе женщины опустили головы, словно покоряясь какой-то стихийной жестокой силе. Ноэми настойчиво уныло опять затянула ту же песню: «Оставьте его мне». Аннетта ощущала эту чужую упорную волю, как липкие щупальца спрута, присосавшиеся к ее телу. У нее еще хватило сил вырваться и крикнуть: «Не хочу!» В глазах Ноэми сверкнул злой огонек, пальцы судорожно сжались. Она сказала кротко и жалобно: «Ну, хорошо, любите его. Пусть он вас любит, но не отнимайте его у меня. Сохраним его обе, вы и я». Аннетта только отмахнулась от прощения. Это привело Ноэми в бешенство. «Думаете, мне самой не тошно об этом думать? Вы мне противны, я вас ненавижу, но я не хочу его терять». Она-то отвернулась от нее и сказала: «А я к вам никакой ненависти не чувствую. Вам тяжело, и мне тоже. Но делиться любимым человеком — это гнусно. Это преступление против любви. Пусть я буду жертвой или палачом, но низкой и малодушной быть не хочу. Я не уступлю половины, чтобы сохранить того, кого люблю. Я отдаю все и хочу иметь все. Или ничего». Ноэми, стиснув зубы, крикнула мысленно: «Так не будет же тебя ничего!» Впрочем, даже предлагая этот дележ, она рассчитывала снова завладеть всем. Вскочив с кресла, она подбежала к Аннетте, упала на колени, обняла ее ноги. «Простите, я сама не знаю, что говорю. Я не знаю, чего я хочу. Я несчастна и не могу этого вынести. Ну, что же мне делать? Скажите, что мне делать? Помогите мне». «Помочь вам? Вы просите помощи у меня?» «Да, у вас. А кому же мне еще идти? Кто мне поможет? Я одинока. У меня нет никого, кроме этого человека, который даже когда любил, не интересовался мной. Ему я не могу открыть душу. А до него была у меня мать, занятая только собой и своими развлечениями. Мне не с кем посоветоваться. У меня нет ни одной подруги. Когда я с вами познакомилась, я думала, что нашла друга, а вы стали мне злейшим врагом. За что вы сделали мне столько зла?» «Бедная моя девочка, разве я виновата? Я этого не хотела», — сказала удрученная Аннетта. Но Эми тотчас же ухватила за вырвавшееся у Аннетты ласковое слово. «Вы сказали, моя девочка, да, будьте мне матерью, старшей сестрой, не губите меня. Научите, что мне делать. Я не хочу терять Филиппа. Дайте мне совет, дайте мне совет. Я сделаю все, что вы скажете». Но Эми лгала только наполовину. Она так привыкла вечно играть роль, настолько в эту роль входила, что уже и не чувствовала, что это ложь, то, что она изображала. Во всяком случае, ее любовь, боль, ее надежда тронуть Аннетту, от которой все зависело, были искренни. все вплоть до доверия, которое она выражала Анетте, ведь это была последняя карта, которую она в отчаянии поставила.